Глава 9. Долгожданная депеша, совершив непостижимое для сознания Сайго Такамори путешествие через полсвета, была получена им 6 дня 9 лунного месяца 7 года Мэйдзи. Примечание. 14 октября 1874 года по европейскому летоисчислению. Было утро. Сайго, как обычно, посетил открытую им в Кагосиме школу самураев, принял доклад управляющего поместьем, позавтракал. За раздвижной стенкой в смежном помещении уже собрались младшие военачальники, ждущие его распоряжений и указаний на сегодняшний день. Сайго не торопился их принять. Он вообще никогда не торопился, считая, что поспешность приемлема лишь в скоротечных боевых схватках. Откинувшись на пятки и уперев ладони в колени, военный министр занял в неторопливых размышлениях, прикрыв глаза тяжелыми веками. Услыхав шелест кимоно, он в удивлении приоткрыл глаза. Вышколенные слуги не смели мешать ему в минуты размышлений. Лишь событие чрезвычайной важности могло заставить их нарушить священное уединение господина. Согнувшись в глубоком поклоне, слуга легко опустился на колени, откинулся на пятки и, продолжая оставаться в позе почтительного поклона, протянул ему обеими руками широкую плоскую шкатулку палисандрового дерева. «Простите, высокородный, но вы сами велели без промедления доставлять вам известие, приходящее на телеграфную станцию Кагосимы на указанное в депеше имя». Увидев, что военный министр чуть шевельнул толстыми пальцами, слуга поспешно откинул крышку шкатулки и приблизил ее к коленям Сайго. Однако тот лишь бросил на шкатулку короткий взгляд и тут же перекатил желтоватые в красных прожилках глаза на затылок слуги, так и пребывающего в глубоком поклоне. Сверху в шкатулке лежал телеграфный бланк депеши европейского образца на немецком языке. Из-под него был виден лист желтоватой рисовой бумаги с двумя столбиками иероглифов. Перевод. Сайго Такамори терпеть не мог ничего европейского. Хотя, дав в свое время согласие занять должность военного министра в новом правительстве Мэйдзи, должен был относиться к провозглашенной императором политике открытости более терпимо. Но кто посмеет указать ему? «Оставь шкатулку». Наконец, глухим басом распорядился министр. «И позови ко мне инженера из телеграфной конторы». У него не было и тени сомнения в том, что депешу из Европы ему принес не рядовой служащий телеграфной конторы, а ее начальник, и что этот начальник непременно ждет. Ведь могущественному министру могли понадобиться какие-то пояснения, а их не подобало принимать от мелких служащих. Появившемуся человеку в синей форме европейского образца Сайго кивнул на шкатулку. «Прочтите». Человек в форменной одежде едва сдерживал дрожь. Он знал об отвращении военного министра ко всему иноземному. Но даже всесильный министр ничего не мог поделать, если Токио обнародовало категорическое распоряжение об обязательном ношении на службе мундиров европейского образца. Взяв в руки лист бумаги с переводом, инженер прочел. «Потребное количество сукна желтого цвета для его превосходительства закуплено. Товар будет отправлен из Гамбурга в ближайшее время. С почтением ожидаю указаний на этот счет». Подпись «Аритомо». Сайго, кивнув, перевел глаза на замершего в отдалении слугу. «Принеси мне шкатулку под моей печатью из малого сундука». В той шкатулке лежала бумага с ключом к шифру. Всего два столбика иероглифов. Ключевых слов было мало, и Сайго не составило труда запомнить их все. Но дело было важным, и министр все же решил подстраховаться. Он положил рядом два листа бумаги с переводом депеши и с ключом и склонился над ними. Да, так и есть. Дурацкий и вполне безобидный текст депеши теперь превращен в важное донесение, которое призвано вскоре изменить судьбу Японии. Его следовало читать так. Необходимые документы посланцам добыты, и он готов пустить их в дело. Если бы в депеше речь шла о сукне коричневого цвета, это означало бы, что нужной встречи в Париже не произошло. Упоминание о шелковой ткани рассказало бы о временных затруднениях, а белая ткань сказала бы о провале миссии посланца. Примечание. Белый цвет в Японии траурный. Имел значение и упомянутый в депеше порт отправки товара и подпись, поставленная внизу. Пока же все шло хорошо. Однако Сайга не спешил разглаживать две глубокие вертикальные морщинки меж густых бровей. Он отложил бумаги в сторону и кивнул инженеру. «Расскажите мне, каким путем пришло это крылатое сообщение в Японию?» Телеграфная связь, начав свое победное шествие по миру еще в 30-е годы 19-го столетия, через 4 десятилетия усилиями Великой Северной Компании из Дании добралась и до Японии. Датчане проложили подводный кабель из Копенгагена до Либавы, а оттуда уже наземные провода пошли на запад и на восток. Одна линия через Варшаву и Берлин дотянулась до Парижа, а там через море — до Англии и Америки. Другая соединила русскую столицу Петербург и далее Москву, Омск, Иркутск и Владивосток. Здесь, у края евроазиатского материка, датчане снова использовали кабель в гуттаперчевой оболочке и в 1872 году дотянули его по морскому дну до Нагасаки. Через год по всей Японии уже были поставлены столбы с рядами черных проводов. Сайго не мог оценить важности нового вида связи, особенно в военном деле. С появлением телеграфного сообщения между Токио и его резиденцией в Кагосиме он мог получать депеши из императорского дворца не через 2 дня, которые потребовались бы посыльному на быстрой лошади, а буквально через несколько минут после его отправки. Однако он все еще относился к телеграфу с презрительным неодобрением. Одно дело телеграф тут, в Японии, и совсем другое — тысячи ри-проводов по чужим землям, десятки рук, через которых проходят важные известия. Именно по этой причине и был придуман шифр, с помощью которого посланец в Европе мог передать на родину нужное сообщение. Примечание. Единица длины в Японии. 1 ри равна 3,927 километра. Выслушав сбивчивое пояснение телеграфного инженера, Сайго Такамори поинтересовался, известно ли, когда было отправлено это крылатое письмо. Инженер, взяв в руки бланк депеши, проглядел служебные отметки и тут же ответил. Сообщение было отправлено из Парижа вчера, в 2 часа по европейскому времени. «Я задам вам еще один вопрос. Скажите, есть ли у моих врагов в Токио возможность узнать, что это крылатое письмо на самом деле адресовано мне? Могут ли они разгадать его тайный смысл?» «Это невозможно, высокородный господин. Телеграфная депеша адресована местному купцу, имеющему жительство в Кагосиме. Он на самом деле торгует тканями, в том числе и из Европы. Разумеется, он удивился, получив эту депешу, ибо никогда и никого не посылал за тканями так далеко от Японии. А для меня, доверенного лица господина Цунайоси, главным ориентиром была лишь подпись под этой депешей. Увидев ее, я понял истинное значение депеши и тут же принес ее копию вам, ваше высокопревосходительство». Министр медленно кивнул и отвернулся, подчеркнуто пристально глядя через раздвинутые панели на сад с южной стороны поместья. Аудиенция была закончена. Инженер, пятясь, выскользнул вместе со слугой из помещения. Сайго легко поднялся на ноги и вышел в сад. Всей грудью вдохнул горячий влажный ветер, дувший со стороны моря. Почувствовав, что ладонь его левой руки обвивает жаркое дыхание, Сайго опустил голову и впервые за нынешнее утро улыбнулся. Его верный пес Хито, породы Матаги Кен, как всегда неслышно появился откуда-то и сел у левой ноги своего хозяина, ожидая внимания и готовый исполнить любой приказ своего повелителя. Примечание. Матаги Кен — дословно собака-охотника. Впоследствии порода получила название Акита, японская порода собак, выведенная в провинции Акита на острове Хонсю. Использовалась как бойцовская порода, а также для охоты на медведя. Сайго, чуть склонившись, ласково провел рукой по морде пса, потрепал его короткие упругие уши. Да, вот уже 8 месяцев миновало с тех пор, как он дал свое неохотное согласие присоединиться к заговору, сразу став при этом его главой и вдохновителем. И сейчас? Сегодня ему предстояло принять нелегкое решение, могущее изменить судьбу Японии. Сайго Такамори искренне полагал, что возглавляемый им заговор против императора Мэйдзи пойдет в конечном итоге на благо Японии. Он любил свою страну. Любил ревниво, видя во всех прочих министрах ее нового правительства лишь суетливое желание возвыситься, сохранять высокое положение и немалые доходы. Министр хорошо помнил то секретное совещание, состоявшееся 7 лет назад в ноябре 1867 года в Киото. Вместе с Окуба и Камацу он представлял на этом совещании княжество Сацума. От Тесю и Аки были Хирадзава, Синагава и Цудзи. Тогда совещание согласилось с Сайго. Сёгунат можно свергнуть лишь вооруженным путем. Время долгих закулисных интриг и переговоров прошло. В начале января следующего года от имени императора был издан указ, согласно которому воины родственных правителю княжеств Кувана и Айдзу были отстранены от охраны императорского дворца. У главных ворот императорской резиденции встали самураи Сайго. Выполняя приказ своего военачальника, караульные Сайго в день обнародования указа пропустили во дворец трех членов императорской фамилии и тех, кто вошел в заранее сформированное правительство. В малом зале дворца Когосё состоялось совещание, на котором Ивакура зачитал основные императорские рескрипты о реставрации власти императора, об упразднении в стране сёгуната и об утверждении нового правительства. Примечание. Ивакура Томоми — японский политик, сыгравший большую роль в реставрации императорской власти Мэйдзи. Сёгун Токугава Йосинобу, полагая сопротивление бесполезным, добровольно подал в отставку, продолжая оставаться при этом собственником четверти всех земель в Японии. Сайго возглавил войска антисёгунской коалиции и разгромил противника на юге страны. Однако Токугава мудро и предусмотрительно держался в стороне и по-прежнему какое-то время оставался одной из ключевых фигур при юном императоре, взяв на себя решение неотложных политических дел. Такое положение не устраивало победителей. И его, Сайго Такамори, тоже не устраивало. Тем более, что на севере неожиданно открылся новый опасный очаг сопротивления — Энамото Такеаки. Еще только планируя увод своей эскадры на север, Энамото, разумеется, играл на стороне сёгуна. Там на Эдзо, по его убеждению, можно было сконцентрировать большие силы и со временем создать новый оплот для клана Токугавы. Так, во всяком случае, планировал Энамото. Тогда он просто не знал, что последний сёгун дома Токугава Йосинобу играл по одному ему ведомым правилам. Хитрил, лавировал, принимал половинчатые решения, стараясь удовлетворить сторонников и не раздразнить противников из других кланов. Нынче, когда самурайские кланы разделились в смертельном противостоянии, Токугава не желал для себя войны до победного конца. Он снова выжидал. Ведя корабли на север и попав в жестокий шторм, капитан первого ранга и вице-министр военно-морского флота Энамото потерял по дороге два судна. Потратив несколько месяцев на ремонт остальных, потрепанных жестоким морем, Энамото взял на борт кораблей почти 4000-й контингент из разгромленной армии Бакуфу и пошел на Эдзо, обороняемый верным императору-губернатором. Бомбардировка столицы острова Хакодате с моря огнем артиллерии Кайомару и высаженный на берег десант быстро подавили сопротивление защитников форта Горёкаку. Плацдарм для сёгуна был готов. Однако посланный к Токугаве гонец привез вежливый, но категорический отказ Токугавы возглавить на Эдзо оппозиционное императору правительство. Последний сёгун Японии знал политический расклад в стране и уже просчитал, что дни его былого величия и могущества принадлежат прошлому. Что былые запреты на все иностранное, ориентиры на полную самоизоляцию Японии более не отвечают реалиям сегодняшнего дня. И Токугава лишь вежливо поблагодарил верного Энамото за предложение и уклонился от поста верховного военачальника острова, предпочтя сомнительной и авантюрной перспективе возврата к власти переговоры с силами императорской коалиции. Не поспешили под знамена Энамото и многие приверженцы клана Токугавы. Более того, начали потихоньку разбегаться с острова и штурмовавшие Хакодате воины прежнего правительства. И в конце концов, Энамото остался на самом северном острове Японии лишь с французскими военными инструкторами, да с небольшим менее 1000 контингентом верных ему самураев. Сайго Такамори внимательно следил за ситуацией на Эдзо и втайне жалел, что такой верный вассал, как Энамото, служит не ему. Уж он бы не отказался от предложенного ему поста повелителя Эдзо. Но, увы, этот пост ему никто не предложил. Да и политический расклад в стране скоро стал таков, что согласиться стать во главе северного мятежа было бы просто безумием. Сайго оставалось только наблюдать за событиями на Эдзо. Тем временем глава миссии французских военных советников, капитан Жюль Брюне, посоветовал Энамото установить на Хоккайдо законный порядок, провозгласив здесь республику самураев по американскому образцу. «Ты сделал неверный ход, Буйо. Тебя просто подставили, мой друг. Сделали тебя пешкой в чужой игре. Другого пути у тебя просто нет», — откровенно говорил француз. «Раз твой сёгун отказывается занять место, добытое тобой с боем, и приготовленное для него, займи его сам. А там поглядим, ведь далеко не все силы в Японии приветствуют передачу власти сёгуна императору. Чем черт не шутит? Глядишь и соберешь под свои знамена мощную армию». Энамото и сам понимал, что иного выхода у него просто нет. И решился на это авантюрное предложение французского солдата удачи. Он оповестил страну о намерениях создать на острове дворянскую республику и призвал к себе всех недовольных новым правительством. Гонцы с Эдзо разъезжались по Японии почти каждый день. Некоторые сразу были схвачены правительственными агентами. Были и такие, кто вызвался стать послом северного мятежа, только ради того, чтобы потихоньку без шума исчезнуть с острова. Эти люди мечтали добраться до своих жалких домишек и наделов и затеряться в глуши. Честные посланцы Энамото искренне пытались склонить колеблющихся на сторону старой вольницы. Но время шло, а на Эдзо стекались лишь горстки недовольных. Тогда Энамото по совету Жюля Брюне все же провел на острове прямые выборы самопровозглашенной республики. И, разумеется, стал ее первым президентом. Республику поспешили признать послы Франции и Голландии. Под их нажимом готовили соответствующие признания и некоторые другие посланцы европейских стран. Но к весне следующего 1869 года терпение у императора Японии и верных ему сил кончилось. На Эдзо была направлена мощная военная экспедиция в десятеро превосходящая силы республиканцев, и первая самурайская республика в Азии пала. Войска президента Энамото Такеаки, обороняющие остров Эдзо, проиграли решающую битву при форте Горёкаку. Президент был вынужден капитулировать и как мятежник был передан императорскому суду. А с мятежниками в Японии никогда особо не церемонились. Сайго Такамори не любил быть в стороне от важных событий. По политическим соображениям он не счел для себя возможным лично проследить за финалом Сёгунской республики. Он послал на Эдзо верного ему человека, чтобы тот был его глазами и ушами. Зачем? Да, наверное, за тем, чтобы не дать ненавидимому им мальчишке-императору возможность без последствий совершить какую-либо серьезную ошибку. Соглядатай Сайго педантично доносил своему господину о страшном для проигравших республиканском финале. Каждый день стражники вытаскивали из клеток по несколько осужденных и на глазах других пленных обезглавливали. Головы казненных насаживали на жерди и оставляли тут же, в назидание оставшимся пока в живых мятежникам. Среди ожидающих смерти был и Энамото Такааки. Приговор для свергнутого президента был весьма прогнозируемым. Его не казнили пока лишь потому, чтобы главный бунтовщик ежедневно видел смерть своих соратников. Пленных бунтовщиков оставалось все меньше, и все ближе был, как нетрудно догадаться, и день казни Энамото. А вот проклятым красноголовым варварам, французским военным советникам, оставшимся в Самурайской республике практически до конца, повезло. После разгрома мятежников их, разумеется, тоже похватали и тоже посадили в бамбуковые клетки. Однако главы военных миссий Франции и Голландии в Йокогаме подняли шум. Новое правительство Мэйдзи, стараясь быть в русле европейской толерантности, со всей присущей ему вежливости напомнило французам, что пятеро офицеров военной миссии накануне мятежа подали рапорта об увольнении их из армии. И, следовательно, никак не могут рассчитывать на защиту Франции. Что в качестве вольных солдат удачи они совершили на территории Японии тяжкое государственное преступление. Но у европейских варваров всегда была своя логика. Сайго хорошо помнил, как французский посланник, заручившись поддержкой других европейских коллег, нахально заявил: «Увольнение из армии не означает для французов лишение гражданства Великой Франции. И Франция не даст в обиду своих сыновей». Правительству Японии был дан прямой намек на возможность в случае его упорства новой военной интервенции. Призраки черных кораблей адмирала Перри были слишком свежи в памяти японцев, и иностранцев начали понемногу выпускать из тюрем, настоятельно рекомендуя им не задерживаться в Японии. Последний французский наемник был выпущен через 2 месяца после падения форта Горёкаку. Жюлю Брюне удалось избежать пленения, Накануне штурма Эдзо он сумел сбежать с острова на рыбачьей лодке и укрылся в здании французской военной миссии в Йокогаме. На его счет в правительстве Мэйдзи никогда не обольщались. Подстрекательская роль Брюне в создании Сёгунской республики на Хоккайдо была слишком очевидной. Да и после президентских выборов на острове Брюне не отошел в сторону и фактически стал главным советником мятежного правительства Эномото, причем советником с большими возможностями и полномочиями. Вот уж кого новое правительство в 1869 году после подавления мятежа постаралось бы нипочем не выпустить. Вот уж чья голова должна была покатиться в первую очередь. Словно чувствуя угрозу, Брюне тогда поспешил уехать. А потом Сайга получил от своего соглядатая совсем неожиданное известие. Он сообщил, что главнокомандующий императорской военной экспедиции генерал Курода Киётаки неожиданно для многих и самого Эномото заступился за него и попросил у императора снисходительный приговор для мятежного президента. Военачальникам-победителям, по стародавнему японскому обычаю, император не мог отказать ни в чем. И Эномото вместо карающего меча получил пожизненный срок в тюрьме. Для него потянулись дни заключения в тесной клетке из высушенных толстых бамбуковых стволов, где нельзя было даже встать в полный рост. В клетке не было ничего, ни циновки, ни тряпки, чтобы прикрыть голову от палящего солнца в летнюю жару и укрыться от зимней стужи. Дважды в день стражники длинным железным крючком вытаскивали из клетки Эномото его бенто, клали туда горсть риса с кусочком редьки и тем же крючком запихивали коробку обратно. Примечание. Бенто — традиционный деревянный ящичек для еды, распространенный в Японии.